Глава 59. Уиннифред. «Винни, ты сказала, что твое тело давно погибло. Тебя убили?» — спросил Райден. «Да», — лаконично ответила она. «И как давно тебе стало ясно, что ты на самом деле Уиннифред?» — спросила я. «Час назад», — заявила Винни. «Это в то самое время, когда наше с Лесси внимание было поглощено магическими плетениями на занятии с профессором Оушеном», — спросил Нокс. «Мне жутко захотелось что-нибудь сплести. Какую-нибудь паутинку, хоть самую маленькую. Ниток и веревок в комнате не нашлось, так что я расправилась с занавеской, уж не обессудьте. Сплела гамак, легла в его центре и задремала. Спала недолго, но у меня вся прошлая жизнь перед глазами промелькнула», — объяснила Винни. «Какие еще способности у тебя есть, кроме исцеления и дара массового внушения, что говорящие животные — это нормально?» — уточнил Арнус. «Пока сама не знаю», — тряхнула она ушками. «Тело-то чужое, не мое, да еще зверинное. Раньше я много чего умела, а сейчас буду знакомиться с собственной силой постепенно». «Пойми меня правильно, Уиннифред, но я обязан защищать тех, кто находится в Академии. Поэтому настаиваю, чтобы ты прямо здесь и сейчас принесла магическую клятву, что никому не причинишь вреда», — потребовал ректор. «Вы меня боитесь», — тяжело вздохнула свинка. «Нет, но...» — начал было ректор, только пушистая зверюшка его перебила. «Это был не вопрос. Ладно, я сегодня добрая, так что давайте сюда ваш кристалл». Я с интересом наблюдала, как ректор протянул ей руку с алым перстнем, и Винни положила лапку на этот артефакт. «Я Уиннифред Силерион, Лейтекси, я второго уровня, фамильяр огненного дракона Райдена Нокса, клянусь своим здоровьем, что не причиню вреда ни одному существу в границах этой академии. Клятва отмене и изменению не подлежит», — торжественно провозгласила Винни. И перстень Арнуса полыхнул алыми искрами, показывая, что зарок принят. «Только в границах этой академии?» — хмыкнул Райден. «Исключительно!» — решительно заявила свинка. «Должна же я разобраться с пятеркой высших, которые смеют угрожать Лесе, тебе и мне. И мало им не покажется, поверь!» «Лично я прониклась. Райден с ректором тоже. Скажи, а почему ты поклялась не жизнью и не душой, а здоровьем?» — спросил Арнус. «Моя душа принадлежит Всевышнему, по всем вопросам к нему. Насчет жизни, как я могу клясться тем, что уже потеряла? Меня убили, забыл. А является ли жизнью пребывание в браслете и в свинском теле, я еще не решила. Так что озвучила здоровье как оптимальный вариант», — пояснила Винни. «А что значит лейтек сия второго уровня?» — задал следующий вопрос ректор, и Винни принялась объяснять. «Общество лейтеков было кастовым, нулевой или поднебесный уровень, центральный глава, по-вашему, император. Первый — верховные, обладающие властью. Второй — хранители. На этом уровне есть своя градация. Хранители знаний, хранители информации, хранители здоровья, хранители цивилизации и так далее. Это ученые, врачи, учителя, инженеры, библиотекари, сотрудники архивов. Третий — просветленные. Это представители культуры. Писатели, художники, актеры, музыканты, другие творческие личности. Четвертый — защитники. Полицейские, армия и флот. Пятый — технари. Инженеры, мастера, ремонтники. Шестой — служащие. Банкиры, чиновники, торговцы. Седьмой — обслуга, горничные, уборщики. Восьмой — дети и недееспособные». «И кем ты была на втором уровне?» — уточнил Райден. «Хранителем информации», — поведала моя подруга. «Работала в архиве». «А что насчет лейтек сия?» — дотошно спросил ректор. «Приставка сия означает лейтек и женского пола. Если бы я была мужчиной, сказала бы лейтек син», — пояснила Винни и обвела нас всех взглядом. «Есть еще вопросы?»